Глава 29. Маргарита. Все никак не могу взять себя в руки и начать наслаждаться природой, красивым видом, шикарными домами, великолепными клумбами ярких цветов и вдыхать полной грудью свежий воздух. Мои мысли о Вишневском не дают покоя. Наверняка у него женщин на каждый день недели. Кристина была по пятницам, когда ни о чем не хочется думать, а просто приехать, завалиться к ней в койку, провести страстную ночь, а потом уехать и тут же забыть ее с другой. Не просто так, ведь по дому разбросаны трусы. Ой, не просто. Хорошо, что там еще не валяются использованные презервативы. Это было бы уже совсем верхом наглости. Кстати, нам хоть обоим хватило ума предохраняться этой ночью, а не просто так потерять голову и остатки мозгов. Это я сейчас о себе. Мы взрослые люди. Мы провели вместе прекрасное время. И на этом точка. Надо перестать об этом думать и гнобить себя. Тебе нравится мой папа? София идет рядом. Улица пустынна, не видно ни одного человека. А за те 10 минут, что мы идем и наслаждаемся видами, по дороге не проехала ни одна машина. Даже слышно, как поют птички в лесу. Пес спокойно бегает рядом, периодически метит территорию, обнюхивая каждый кустик. И тут нате вам, такой странный вопрос. Нравится ли мне ее отец? Он мне нравится, очень сильно нравится. И этот мужчина разобьет мне сердце. Я чувствую. Я уверена, надо уже сейчас записаться к психологу, чтобы начать ходить и не довести себя до той черты, когда я буду рыдать ночами еще хуже, чем после расставания с Эмилем. Вообще, сейчас не пойму, кто такой Эмиль и был ли он реально в моей жизни. С Михаилом все было иначе. Совсем все. София, я думаю, что это не совсем уместные вопросы 6-летнего ребенка взрослому человеку. Мне нравится твой папа как хороший руководитель. Он мой босс. Я работаю на него. Ты и сейчас работаешь на него? Ты моя няня, верно? Вот же какая маленькая хитрая лисичка. Все-то она знает и понимает, кто на кого работает. А это значит, что ребенок растет в определенной среде, и он уже с таких лет понимает, где чье место. Меня не задел ее вопрос. София добрая, отзывчивая и ранимая девочка, но уже сейчас умеет прятаться за маской безразличия. Верно. Но ты уйдешь. Они все уходят. Мама, бабушка, все остальные. А вот это было неприятно. Я чувствовала боль ребенка. Сильнее сжала ее маленькую ладошку. Ты поэтому хочешь, чтобы папа женился на мне? Чтоб я не уходила? Но ты ведь понимаешь, что у взрослых все немного сложнее. И так не бывает. А у нас будет. Было сказано как вызов. Позади шум шин. Мимо нас проехал черный Бентли. Конечно. А что еще можно было ожидать на этой дороге? Не «Жигули» ведь зеленого цвета. Он просигналил, и я испуганно прижала Софи к себе. И дернула же меня надеть этот желтый сарафан. Слишком короткий, яркий, с открытой спиной и бантом на ней. Я в нем наверняка как маленький цыпленок. А это все для того, чтобы позлить Вишневского. Да, на него он произвел интересный эффект. Мне даже показалось, что во взгляде была ревность. А потом появилась эта незваная горничная с идеальной фигурой, натянутой улыбкой, и ревность появилась у меня. «София, куда мы идем?» «Мы просто гуляем. Хотя там дальше по дороге есть магазин, а еще клуб». «Клуб?» «Да, там ресторан. А еще бывает по вечерам празднуют что-нибудь. День рождения, пускают фейерверки. Мы с бабушкой были там». Какой интересный поселок. Все тут у них есть. Не надо выезжать в город, закрытая территория, охрана. Я даже обратила внимание, что почти на каждом столбе висит камера. А еще личные камеры на заборах. На очень высоких заборах. Спустя 15 минут мы дошли до того места, о котором говорила София. Небольшая площадь с красивыми клумбами, усыпанные белым камнем дорожки, кованые фонари. Парковка с двумя очень недешевыми автомобилями. Ресторан с высокими окнами и открытой террасой со столиками. Название «Лесной» говорило о принадлежности к местности. И да, рядом действительно был магазин. Пес оживился, начал лаять. Кинулся на пролом через подстриженные кусты. Мы побежали следом. «Белка, белка! Смотри, там белка! Он хочет ее поймать!» Стивен лаял так, что закладывало уши, пытаясь догнать зверька. Софи смеялась, звала его к себе. Но этот проказник все равно убегал в попытках догнать свою добычу. Эх, зря мы не взяли поводок. «А ну иди ко мне, проказник! Быстро ко мне! Кому сказала? Паршивец маленький! Ведь все равно ее не поймаешь, только шуму навел!» Мне пришлось зайти на газон. Белка убежала, пес вернулся, залез в клумбу. А потом кинулся ко мне, вставая на задние лапы и пачкая сарафан. «Ну что ты делаешь, Стивен? Ну разве так можно? Господи, ты весь грязный, как свинья, а не собака из хорошей семьи. И я теперь такая же». Хотелось плакать от обиды, но этот сорванец только высовывал язык и смотрел своими невинными глазками-бусинками. «Так, все, ты больше никуда с нами не пойдешь. Софи, дай свой пояс из шорт. Вот так. Будешь сидеть у забора и никаких белок. И попробуй мне только погавкой. Я запру тебя дома и лишу сосисок». Кое-как привязала пояс к ошейнику, а другой его конец к невысокому заборчику у магазина. Отряхнула платье, вытерла вспотевший лоб. Мимо нас снова проехал тот блестящий черный Бентли. Плавно затормозил на парковке. С водительской стороны вышел парень. Джинсы, белая футболка, темные волосы, короткая стрижка, подтянутый, широкоплечий. Интересно, а в этом поселке есть нормальные, обыкновенные люди? Но, скорее всего, это чей-то шофер. Хотя похож на друга Барби, куклу Кена. Он был не так далеко от нас. Лишь опустив солнцезащитные очки, оглядел нашу славную троицу и подмигнул. Вот нахал какой. «Пойдем, зайдем в магазин и посмотрим, что тут продают. Но только никаких вредных сладостей. А ты сиди здесь и жди. Ты наказан!» Обратилась к Стивену, но он только снова высунул язык. Охранник в магазине лениво листал газету и скучал в углу. Тут все как везде. Кроме нас, кажется, в нем больше никого и не было. Тихо играла музыка, пол блестел чистотой, кондиционер охлаждал воздух. А у меня отпала челюсть от цифр на ценниках. Однако этому тоже не стоило так удивляться. Контингент здесь платежеспособный и вполне может себе позволить шампанское. За сколько? Это точно цена, а не код товара. Экзотические фрукты, мясные деликатесы, икра 5 сортов. Да, моих денег на карточке хватит на 3 банана и минералку. София остановилась около полок с конфетами. Я взяла журнал ради интереса, решила его полистать. Но тут за спиной услышала голос. Даже вздрогнула от неожиданности, как будто человек говорил со мной. Но когда обернулась, никого не увидела. За соседним стеллажом мужчина разговаривал по телефону. «Тебя что просили сделать? Ты просто должна проникнуть в дом и оставить кое-что. Разве так трудно это сделать?» Тишина. Видимо, мужчина слушает ответ. Я насторожилась. Нацепила для конспирации на нос солнцезащитные очки. На цыпочках подошла ближе. Девочка уже рассматривала игрушку с полки, а я, высунув полкорпуса в проход, пыталась увидеть говорящего. Да, не очень хорошо подслушивать и подсматривать, но почему-то фразы «проникнуть» и «кое-что оставить» мне не понравились. «Да, ты горничная. А что она должна делать? Убирать дом. Так вот, мне плевать, что ты не такая. Возьми и убери его». Мужчина понизил голос, перешел на громкий шепот. «Убери там все и сделай то, что я тебя просил. И не говори мне сейчас, что ты такая белоручка, что не можешь тупо пропылесосить и смахнуть пыль. Делай, что тебе говорят. Я должен слышать каждое слово и каждый шаг, все, что происходит в этом доме». Снова тишина. Мое сердце, подобно африканскому барабану, стучит в груди. «А если он что-то заподозрит, ты знаешь, как его отвлечь. У тебя на это есть сиськи». На последней фразе мужчина повысил голос. Я шарахнулась в сторону, развернула журнал, уткнулась в него носом. Мужчина быстро пошел к выходу. Я, наконец, могла его рассмотреть, но со спины. Темные брюки, бежевая рубашка с короткими рукавами, короткая стрижка, волосы с сединой. Он на ходу взял с полки маленькую бутылку минеральной воды, бросил девушке-кассиру деньги и вышел из магазина. Я засеменила к выходу, схватив Софи за руку. «Ой, мы уже уходим! Я хотела игрушку!» «Потом, потом, милая, все потом!» Оказавшись на крыльце, начала смотреть по сторонам, но увидела лишь, как этот мужчина сел в тот самый черный Бентли. Машина медленно вырулила с парковки и скрылась за поворотом. «Ну и дела! Это целый шпионский триллер, и я уверена на 100%, что та самая непутевая горничная, с которой разговаривал этот мужик, и есть наша спортивная гостья, которая улыбалась так, что у нее должны были треснуть щеки, и трясла хвостом на голове, как ретивая кобылка. Значит, сейчас, в этот самый момент, пока мы тут гуляем, эта девица что-то делает в доме Вишневских, что поможет этому человеку знать каждый шаг и слышать каждое слово. А тут долго думать не надо. Это подслушивающее устройство. Жучок». А вот каким образом она будет отвлекать Михаила, и ежу понятно. Эта дамочка лихо выскочит из своих облегающих шорт и отвлечет моего босса единственным действенным методом. А если он поведется? «Эй, девушка, за журнал нужно заплатить». «Да, извините, вот, нам он не нужен. Это старый выпуск». Мы снова зашли в магазин. Я вручила журнал охраннику. «А игрушку?» «Хорошо. Но мы возьмем книжку, она лучше игрушки. А папе купим фонарик и будем играть в шпионов. Сколько с нас?» Нас быстро рассчитали, и я, схватив ребенка за руку и отвязав пса от забора, быстро пошла в сторону дома. «А куда мы торопимся?» «Давай быстрей, быстрей, быстрей. Пойдем, устроим папе сюрприз. Ой, как он обрадуется!» «Стиви, вперед, домой! И не отвлекайся на белок!» Настроение поднялось. Все-таки хорошо, что мы пошли гулять. И сарафан уже не жалко.